Этот Гарнер доставляет слишком много хлопот. Ладно, я сыграю с ним в эту дурацкую игру. Свяжитесь с Департаментом обороны и спросите, что они знают о замедляющих полях. Каттер был потрясен. Спросить военных? Потом до него дошло, что это шутка, и его лицо застыло в некоем подобии улыбки. Впрочем, у Каппера улыбка всегда выходила фальшивой. Только после того, как Департамент обороны заявил, что ему ничего не известно о замедляющих полях, Лид Шефер начал сомневаться. При первом же резком звуке сигнала тревоги Гарнер проснулся. Он видел, как Андерсон вздохнул и открыл глаза, но эти глаза были слишком сонными. «Удар метеорита!» — закричал Гарнер. Взгляд Андерсона снова стал осмысленным. «Не смешно», — сказал он. «Разве?» «Нет. Вы что, из тех, кто орет воздушная тревога на переполненном эскалаторе? Сколько времени?» 3:04. Гарнер посмотрел на звезды. «Нептуна нет». «Почему?» «Минутку». Андерсон поиграл со вспомогательными двигателями. Корабль развернулся. Нептун оказался сине-зеленым шаром, тусклым в слабом солнечном свете. Обычно вид планеты с такого близкого расстояния внушает ужас, если не опьяняет. Эта планета просто выглядела невероятно холодной. «Вот Нептун. И что мне с ним делать?» «Выведи нас на орбиту и начинай прощупывать планету радаром. Ты можешь настроить его на поиск чего-то по плотности напоминающего звездное вещество». «Вы хотите сказать, настроить его на поиск ниже поверхностного слоя?» «Будет сделано, капитан». «Андерсон?» «Да?» Он уже погрузился в работу на приборной панели. «Надеюсь, ты помнишь, что у нас мало времени?» Андерсон в ответ усмехнулся. «Я могу поместить эту штуку на форсированную орбиту и закончить поиск за 5 часов. Годится?» «Великолепно. Правда, некоторое время мы будем в невесомости. Вы сможете это вынести?» «Конечно». Когда Андерсон закончил маневры, корабль завис носовой частью вниз на расстоянии 1000 миль от поверхности планеты. «Теперь не волнуйтесь», — сказал Андерсон. «Я пытаюсь удержать нас за пределами атмосферы, но если получится, что мы в нее все-таки попадем, все, что мне нужно будет сделать, — это выключить двигатель. Этот двигатель — единственное, что держит нас на форсированной орбите. И мы окажемся прямо в открытом космосе». «Значит, вот что это такое, форсированная орбита. Как ты производишь поиск?» «Ну, на карте это выглядело бы, как будто я иду по линиям долготы. При пересечении полюса я смещаю корабль на несколько минут в сторону. Таким образом мы все время меняем полосу поиска. Если бы планета просто вращалась под нами, поиск занял бы 16 часов. Через несколько часов Андерсон развернул корабль в открытый космос. У него болело все тело, от плеч до кончиков пальцев. «Его там нет», — сказал он устало. «Теперь что?» «Теперь приготовимся к бою. Направь нас к Нереиде и выключи основной двигатель». Две яркие звезды, летательные аппараты с реактивными двигателями, находились слишком близко к крошечному Солнцу. Из-за этого их было трудно разглядеть. Андерсон не мог даже определить, какое из них золотое кольцо. Но корабль Гринберга неуклонно приближался, голубой и сияющий, двигаясь вдоль кромки золотой короны Солнца. Гарнеру и Андерсону предстояло проделать 10-часовой путь до Нереиды, самого удаленного из спутников Нептуна. Все это время они наблюдали, как огонек Гринберга становился все ярче и ярче. В 9:30 огонек стал покачиваться. Гринберг совершал маневры. «Откроем огонь?» — поинтересовался Андерсон. «Думаю, пока не стоит. Давай-ка посмотрим, куда он летит». Они находились на темной стороне планеты, а Гринберг летел в направлении Нептуна на грани дня и ночи. Его было отчетливо видно. «Он летит не на Нереиду», — сказал Андерсон. Почему-то они оба разговаривали шепотом. «Правильно. Он оставил это на Тритоне или на орбите». Миновав Тритон, Гринберг начал тормозить корабль. «На орбите? Он, должно быть, свихнулся». Через 20 минут корабль Гринберга превратился в огонек, мерцающий между рогами холодного голубого полумесяца Нептуна. Гарнер и Андерсон наблюдали, как он медленно полз к одному из рогов. Гринберг тоже был на форсированной орбите, повторяя их схему обследования планеты. «Что будем делать?» — спросил Андерсон. «Подождем и посмотрим». «Сдаюсь, Андерсон. Я ничего не понимаю». «Клянусь, что эта штука не на Нептуне». «О!» — Гарнер показал рукой. «Вся шайка в сборе». Крошечная искра двигалась по освещенному краю планеты. Сине-зеленый шар был больше, чем он ожидал. В первый раз Кзанол раскаивался, что в своем легкомыслии не узнал об этой восьмой планете побольше, когда у него была такая возможность каких-нибудь 2 миллиарда лет назад. Он спросил пилота, потом второго пилота, и она вспомнила, что на поверхности Нептуна сила тяжести составляла 1,23 земной. Для Кзанола это составляло примерно 2,5. Кзанол стоял у одного из иллюминаторов, сжав свои жесткие губы в гримасе беспокойства. Теперь уже скоро, так или иначе. Пилот выводил корабль на поисковую орбиту. Но там уже кто-то был. Это был тот полусонный свободный раб, которого он встретил на полпути. Он был уже почти на другой стороне планеты, но за 18 дельтанов он успеет обернуться. Кзанол приказал пилоту выключить двигатель. «Пусть раб поищет». Корабль шел низом, выплевывая в звезды языки пламени. Раб действительно следовал плану поиска. Кзанол позволил ему продолжать. А потом ему пришло в голову, как он собирается приземлиться с двигателями, у которых просто не хватит на это мощности. Кзанол дал пилоту подумать об этом, и пилот объяснил, что это возможно, если одновременно воспользоваться крыльями и воздушно-реактивными двигателями. Но даже пилот не знал, как потом подняться в воздух. Кзанола Гринберга некому было предостеречь. Его радар был настроен так, что на нем корабль Кзанола был прозрачнее воздуха. Даже сама планета выглядела полупрозрачной. Кзанол Гринберг не отрывал глаз от экрана в уверенности, что если Масней и пропустит корабль, то он никогда... «Почему второй корабль не ведет поиск?» — спросил Андерсон. «При обычных обстоятельствах», — произнес Гарнер, размышляя вслух, — «я бы подумал, что они заодно. Незачем искать обоим сразу. Но как?» «А, я понял. Пришелец взял Гринберга и Масснея под контроль. Или он просто позволил им делать работу за него. Скорее всего, они об этом и не догадываются.